Он же десятки раз летал на самолете. Пассажиры всегда идут на посадку по эстакаде. Но это в аэропорту, а в ангаре. Самолет такой огромный. Как же залезть в салон? Он миновал два сигарообразных двигателя под крылом. Гигантские цилиндры с черными лопастями турбин внутри. Странно. Ему никогда раньше не приходило в голову, какие же эти двигатели большие. Наверное, просто не обращал внимания. Еще стон. Он подошел к лестнице и стал взбираться. На высоте 6 футов он ступил на крыло, сверкающее серебряное плато, испещренное рядами заклепок. Увидел под ногой надпись «Наступай здесь». В надписи виднелись капельки крови. Он скользнул взглядом вдоль крыла и заметил у фюзеляжа, лежащего на спине человека. Он был весь в крови. Морис приблизился и увидел, что лицо человека страшно изуродовано, а рука вывернута неестественно назад. Он услышал за спиной какой-то шум и резко обернулся. И тут все огни в ангаре потухли. Морис похолодел. Он внезапно перестал ориентироваться в пространстве и почувствовал себя так, точно оказался подвешен в пустоте. Он не шевелился. Он задержал дыхание. Он ждал. Раненый снова застонал. И больше ни звука. Морис встал на колени, сам не зная зачем. Просто он чувствовал себя в большей безопасности, находясь ближе к металлической поверхности крыла. Он не испытывал страха, только какую-то растерянность. Потом услышал тихий смешок и испугался. «Бенсон?» Ответа не последовало. «Бенсон, вы здесь?» Нет ответа. Только шаги, идущего по бетонному полу человека. Четкие ровные шаги, отдающиеся эхом. «Гарри, это доктор Моррис». Моррис заморгал, пытаясь привыкнуть к темноте. Ничего не выходит. Он ничего не видел. Не видел краев крыла, очертаний фюзеляжа. Он ни черта не мог разобрать в кромешной темноте. Шаги приближались. «Гарри, я хочу вам помочь». Голос сорвался. И это, конечно, передало его страх Бенсону. И он решил молчать. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Он задыхался. «Гарри!» Нет ответа. Но шагов больше не было слышно. Может, Бенсон решил сдаться? Может, у него новая стимуляция? Может, он просто передумал? Новый звук. Металлический ляск. Очень близко. Еще ляск. Бенсон сбирался по лестнице. Морриса прошиб холодный пот. Он по-прежнему ничего не видел. Он настолько был дезориентирован, что уже и забыл, в каком месте на крыле он находится. И где лестница, впереди или сзади. Еще ляск. Он постарался определить, с какой стороны донесся звук. Откуда-то спереди. Значит, он стоит лицом к задней части крыла, лицом к лестнице. Еще ляск. Сколько же там ступенек? Лестница высотой 6 футов. 6 ступенек. Скоро Бенсон окажется на крыле. Что же использовать в качестве оружия? Морис похлопал себя по карманам. Рубашка и пиджак были влажными от пота. У него промелькнула мысль. Как же это смешно. Ведь он врач, а Бенсон его пациент. Бенсон должен внять голосу рассудка. Бенсон должен подчиниться его командам. Еще ляск. Ботинок. Морис поспешно стащил с ноги ботинок и проклял все на свете, поняв, что подошва резиновая. Но все лучше, чем ничего. Он крепко сжал в ладони ботинок и поднял высоко над головой, приготовившись нанести удар. Перед его мысленным взором предстал избитый механик, изувеченное, окровавленное лицо. И он вдруг понял, что ему надо ударить Бенсона очень сильно, вложив в этот удар весь свой страх. Ему надо попытаться убить Бенсона. Металлические звуки прекратились, но он услышал дыхание. И сначала далеко, а потом все ближе — сирены. Полиция. Бенсон тоже их услышит и остановится. Еще ляск. Бенсон спускается вниз. Морис с облегчением перевел дыхание. А потом услышал странный царапающий звук. И почувствовал, как качнулось крыло под ногами. Бенсон не стал спускаться вниз. Он продолжал подниматься вверх. И теперь встал на крыле. «Доктор Моррис?» Моррис уже было собрался ответить, но закусил язык. Он понимал, что и Бенсон ничего не видит. Бенсону надо услышать голос и определить направление. Моррис молчал. «Доктор Моррис, мне нужна ваша помощь!» Сирены выли уже совсем близко. Моррис на мгновение успокоился при мысли, что скоро Бенсона поймают, и этот кошмар закончится.